Глава вторая. Демид. Малыш ползет по декоративному бревну, рассматривает причудливый узор на нем и цветные лампочки, встроенные в реквизит в изобилии. А я замираю. Кажется, вот-вот и малыш сорвется. Даже звать ребенка не хочу. Начнет разворачиваться и потеряет равновесие. Хорошо, что бревно висит на жестких тросах и почти не шатается. «Снимайте его!» — приказываю также замершим вокруг рабочим. «Как?» — выпучив глаза, спрашивает один из них. «Я на бревно не полезу, точно свалюсь. А я чё, акробат?» «Я тоже не полезу!» — присоединяется другой. «Так за тросы спустите!» — рявкаю на них. «Вибрация будет сильная, когда механизм запустим!» Возражает еще один работяга. «Ребенок точно сорвется. Чудо, что до сих пор не упал». Гадство. Кроху нужно обязательно спасать. Помимо чистосердечного желания сохранить малышу жизнь, есть еще и шкурный интерес. Не хватало, чтобы у меня в башне ребенок погиб. Такая шумиха поднимется, пойдут судебные процессы. «Взрослого человека выдержит?» Спрашиваю, указывая на бревно и отбрасывая сейчас ненужные мысли. «Такого, как я!» Так-то понимаю, что реквизит должен держать мой вес, но лишнее уточнение не помешает. На выступлении на нем крутилось 3 взрослых гимнаста и девочка-подросток. Предположим, я весом с 3 гимнастов. Кроха на подростка по весу не тянет. Значит, у нас тут прочность с запасом. Это хорошо. «Выдержит?» — кивает рабочий. «Сами решили лезть?» «Сам». «А что еще делать?» Склоняюсь к бревну. Времени ждать спасательную службу и тянуть резину нет. Малыш может сорваться до приезда спасателей. Сами рабочие не полезут, да и кроха испугаться может незнакомца, неосторожно дернуться и... А к моему грубому лицу он вроде привык и не пугается. Так что вперед. Какими бы тросы не были жесткими, снаряд подо мной начинает немного шататься. Стараюсь лезть плавно и медленно. Ребенок все еще держится, увлеченно рассматривая цветные огоньки на поверхности реквизита. Он что-то весело бормочет, улыбается. А мне совсем не весело. На лбу выступает пот. Не от страха за себя. В себе-то я уверен. Не сиди на бревне, ребенок, давно бы перебрался на ту сторону. У меня отличная физическая форма и чувство координации. Но сейчас я боюсь сильно толкнуть бревно, что приведет к трагедии. Оседлав снаряд, упираюсь руками перед собой и плавно подтягиваю тело вперед. Рабочие молчат, боясь сказать что-то под руку. Посетители не обращают внимания на то, что находится над их головами. «Да куда же ты?» Непоседа продолжает, пусть и медленно, но продвигаться дальше по бревну. Машинку достал. Увлеченно катает ее между цветных лампочек. Наконец, получается дотянуться руками до малыша. Обхватываю ладонями и притягиваю к себе. «Фу!» Выдыхаю. «Ты как, каскадер штанишки на лямках?» Лицо, что было минуту назад веселым, сейчас от чего-то очень серьезное. Пытаясь понять, что с ребенком не так, сажаю на бревно перед собой, лицом к себе. Придерживая маленькое тельце руками, осматриваю карапуза. Что не так-то? Даже склоняюсь поближе, вроде слез в глазах нет. Лицо ребенка чуть расслабляется, но продолжает быть серьезным. Кроха поднимает свою руку, а потом хлопает ладошкой мне по лбу. Шлеп. И заглядывая мне в глаза, с видом, словно изрекает что-то философски мудрое и жизненное одновременно, произносит. «Пись». Вздыхает. «Не понял». Качаю головой. Посыл мной не воспринят, и мысль философскую не уловил. Как говорят подростки, не выкупил. Может, это карапузное ругательство такое? В ответ мне звучит пояснение, лаконичное и очень простое. «Пись». Ага, вот так сразу и понял. «Пись?» Переспрашиваю. Пись. Соглашается Кроха с очень грустным видом и опускает глаза на свои штанишки. И тут до меня наконец доходит, что за пись такая. Темного пятна на ткани одежды не вижу, а рукой нащупываю подгузник под ней. Подгузник — это хорошо. Было бы не здорово, потеки веселые ручейки на головы посетителей башни. Ах! Раздается снизу женский шокированный голос. Боже, там ребенок! Он сейчас сорвется и упадет! Последние слова на высоких истерических нотах привлекают всеобщее внимание. Со всех сторон слышатся охи, ахи и вздохи. Достали. Лучше было, когда они ничего не замечали. Также все эти звуки привлекают внимание малыша. Он удивленно переводит взгляд за край бревна. Глаза расширяются сначала от еще большего удивления, а следом от страха. Кроха бросается ко мне и вжимается в мой торс. Судорожно пытается схватить меня за одежду. В глазах паника. Рот раскрыт в немом крике. Он что, до этого только на декоративное бревно с огоньками смотрел? За край! Нафиг надо! Неинтересно! А то, что находится на высоте, только сейчас заметил. Тихо, не переживай. Сейчас потихонечку назад поползем. Легко сказать, трудно сделать. Ползти подобным образом назад, да еще с ребенком на руках, очень неудобно, но приходится постараться. Рабочие с облегчением выдыхают, когда мы с Крохой оказываемся на полу второго этажа. Еще бы им не выдыхать. Они нарушили технику безопасности. Оставили доступ к обрыву с балкона. Хорошо, что никто не пострадал в результате этого. Начальник работяг уже стоит рядом, весь бледный, понимает, что его ждет. Но мне не до него сейчас. Пусть промаринуется. Малыш продолжает вжиматься в меня, видимо, боится, что отпущу. А я ощущаю некий специфический аромат от него. Хм, он сделал не только пись? А что с этим делать-то? Оторвать от себя ребенка и протянуть набежавшим сотрудницам, что спешат помочь боссу, не получается. От чужих рук малыш шарахается и хмурится. И тут что ли самому все делать? Что за дела? Направляюсь в лифт, посылаю одну из девушек за всем необходимым для ребенка. Тут есть несколько торговых отделов с детской продукцией. Приказываю купить и поднять все в мой кабинет. Сам же отправляюсь к лифту. «А что именно брать?» — спрашивает девушка, что почти убежала, но вернулась. «Нашла кого спросить. Ты разве это сама не должна знать?» «Все бери», — отвечаю уверенно. «Все. И прикинь по возрасту. Может, еще что требуется. В магазине можешь совета спросить, если не знаешь. С другой стороны, откуда ей знать, что нужно ребенку, если молодая и у нее своего нет?» «Хорошо». Девушка убегает. Надеюсь, ничего не напутает. «Ма!» Снова с жалобным и печальным голосом бормочет малыш. Опять вспомнил про родительницу. «Не кисни, сейчас на лифте покатаемся». Грустное выражение на лице ребенка не меняется. Что же за мать она такая, потеряла и даже не ищет? А может, бросила? Надеюсь, нет. На ходу связываюсь с начальником отдела безопасности. Тот уверяет, что его ребята уже землю роют, опрашивают. Скоро обязательно найдем, кто ребенка оставил, и вычислим, где живет. Нужно найти эту мамашу. Обязательно найти. Эх, Кроха продолжает попахивать. И что с ним делать? Найти инструкцию в сети, как менять подгузник? Поднимусь к себе на этаж, а там полно офисных работниц. Запрягу всех, помогут с ребенком. Опять входящий вызов от мамы. Сейчас тоже отвечать на вызов не готов. Разговоры с ней быстрыми не бывают. Отдавая себе отчет, что поступаю по-скотски, снова игнорирую звонок. Потом перезвоню. Жду лифт. «Здравствуйте, Демид Викторович», — раздается голос сбоку. Оборачиваюсь. Меня встречает обворожительная улыбка женщины за 50. Правда, на взгляд, ей дал бы намного меньше. О, вот это поворот. «Здравствуйте, Анфиса Альбертовна. Приветствую очень важную шишку в политических кругах и бизнесе в том числе. А мы вашу комиссию завтра ждем. Эта женщина очень влиятельна, но самое главное, она учредитель особого фонда помощи детям из неблагополучных семей и куратор одной очень перспективной фирмы. И я бы хотел, чтобы эта фирма открыла в моей башне свой филиал и устроила в одном из отделов свою воспитательно-развлекательную площадку для детей. Это увеличит поток финансов в мою компанию, повысит ее, как и мой рейтинг. А также это дополнительный пиар для башни. Правда, фирма эта устраивается только там, где размещение одобрит комиссия во главе с самой Анфисой Альбертовной». «Я люблю сначала сама съездить на рассматриваемый объект, неспешно прогуляться, перед тем, как его подготовит комиссия». Продолжает хитро улыбаться женщина. «У вас, гляжу, ребенок есть. Надо же, не подумала бы. Это плюс вам. Семьянинам я больше доверяю». «Даже и не знаю, что на это сказать, а вот малыш знает». «Си». «И даже показывает». Анфиса Альбертовна звонко смеется. «Проголодался, малыш?» Отсмеявшись, интересуется ласковым голосом у ребенка. «Вот, сейчас поедем со всем этим разбираться». Киваю на лифт. Двери его как раз раскрываются, и мы вместе с женщиной заходим внутрь. Жаль, что она с нами. Так бы накинула виртуальный плюсик за семьянина и разошлись. Но теперь придется придерживаться легенды, что ребенок мой. Вернее, играть на грани, не отрицать и не подтверждать. Ее фирма мне нужна в башне. «Мальчик очень похож на вас, Демид Викторович», — прищуривается Анфиса Альбертовна. «Только глаза не ваши, мамины, стало быть. И как нашего красавчика и будущего сердцееда зовут?» «Хотел бы я сам знать, но ответить что-нибудь нужно. Давать заднюю, отрицать отцовство не хочу. Не только плюс потеряю, но и минус заработаю за то, что ввел в заблуждение, не став сразу отрицать родство. Главное, чтобы моя игра не вылилась в будущем в какие-нибудь неприятности».